Глава 2. Попытка спасения. Ни один план не выдерживает столкновения с реальным противником. Аноним 81. Сенатор. Она проснулась безумной. Кратковременное оледенение быстро отпустило ее. Переплетение мельчайших переплетенных между собой статических полей спало, и время хлынуло в ее тело, как вода через внезапно обрушившуюся дамбу, и залило долину, так долго противившуюся ему. Сознание очнулось, вынырнуло из холодного сна, обнаженное, незащищенное от бушующего шторма разумов, переполнявших город. Она проснулась безумной. Здесь, в эти беспомощные мгновения, в ее мозгу на все лады кричала столица. Миллиарды разумов ревели, стонали, визжали, подобно огромной стае чаек, терзающих клювами тушу какого-то гигантского животного, выброшенного волнами на берег, дерущихся друг с другом за добычу. Но даже в своем безумии она осознавала источник этих воплей. Гниющей тушей была империя, а оглушительный хор пронзительных голосов – мириады тех, кто боролся за власть и престиж в имперской столице. Шум этой борьбы звучал внутри нее раскатами грома. На краткие мгновения она переставала ощущать самое себя. Ее личность превращалась в одинокого альпиниста, поглощенного горной лавиной. А потом раздалось негромкое шипение, слышное даже на фоне жуткого оркестра. Это антиэмпатический браслет приступил к серии инъекций. Под действием лекарства ее эмпатическая чувствительность пошла на убыль. Голоса начали утихать, шум притупился, вернулось ощущение «я». Женщина вспомнила, кто она такая. В ее сознании завертелись имена, которыми ее называли в детстве. Нарая, Ная, Нана. А потом титулы и звания, полученные в молодости. Доктор Нара Оксом. Депутат Восхолской ассамблеи Оксом. Ее превосходительство Нара Оксом, представитель планеты Восткол в правительстве Его Величества. Сенатор Нара Оксом, председатель фракции партии секуляристов. Известная в народе как чокнутая сенаторша. По мере того, как буря в ее психике утихала, Оксом постепенно успокоилась и сосредоточилась на городе, стала прислушиваться к его тону и характеру. Здесь, на планете, которую было принято именовать родиной или домом, ей всегда грозила эта лавина голосов, этот жуткий психический шум, из-за которого ребенком она провела столько лет в лечебнице. Но порой, в эти мгновения, когда антиэмпатический препарат наполнял ее кровеносные сосуды, в эти моменты между безумием и здравомыслием Наре удавалось уловить определенный смысл, расслышать отдельные ноты сложной хаотической музыки, исполняемой городом. Для политика такая способность была совсем не лишней. Звук политики Империи Воскрешенных сегодня был встревоженным. Что-то сгущалось. Казалось, оркестр настраивается, пытается взять одну и ту же ноту. Нара попыталась сосредоточиться сильнее, подключить свое сознание к этой теме беспокойства. Но очень скоро ее эмпатия утихла окончательно, ликвидированная лекарством. Ее безумие было временно излечено. Она стала глуха к воплю города. Сенатор Нара Оксом глубоко вдохнула, потянулась, размяла пробуждавшиеся мышцы, села на кровати для холодного сна и открыла глаза. Утро. Небо цвета лососины, лучи оранжевого солнца сквозь стекла пузыря пентхауза, грани алмазного дворца, отсвечивающие кровью. Стеклянные стены приглушали шум столицы. Благодаря вживленным волокнам углерода стекло почти не дрожало, когда мимо пролетали вертолеты. Но город жил и шумел. Нара замечала мигающие огни вывесок, аэрокары вдалеке, разогревавшие воздух так, что возникало жаркое марево. Холодный сон действовал благотворно. Нара не чувствовала сонливости, глаза открывались легко, будто она закрыла их всего на мгновение. Мгновение, которое продлилось. Большой настенный дисплей в спальне показывал дату. С той поры, как она погрузилась в холодный сон, здесь, на столичной планете, миновало 3 коротких месяца. Это было загадочно и пугающе. Как правило, статические перерывы у сенаторов продолжались по полгода. Значит, происходило что-то очень важное. К Наре Оксом возвратился тот тревожный звук, который она слышала на грани безумия. Она сделала запрос, желая узнать о состоянии своих коллег. Большинство из них уже прошли стадию оживления, остальные пробуждались. Весь сенат разбудили по какой-то особой причине. Как только сенатор Нара Оксом перешагнула черту у подножия ступени форума, именуемую Рубиконом, ее сразу словно окатило бодрящей волной политики. И эта волна не смыла бесформенную тревогу, которую Нара ощутила, выходя из холодного сна. Краешком сознания она уловила бубнящий голос обструкциониста от фракции наследуемой интеллектуальной собственности. Обструкционисту уже исполнилось 870, и его голос для сенатора Нары Оксом звучал расслабляюще и вне времени, как шум волн далекого океана. Еще дальше из наполненного эхом пространства вспомогательной аудиосистемы доносился размеренный гул. Заседания комиссий, отрывистые звуки, проходили короткие конференции с представителями масс-медиа. Слышались и самоуверенные голоса тех, кто собрался на заседании партии верности. Ну и, конечно, шли дебаты в большом форуме. Их легко было отличить по особому торжественному резонансу. Нара моргнула и получила извещение о том, что на трибуне сейчас выступает сенатор Пурам Дрекслер. В крошечном уголке синестетического поля зрения Нары появилось его лицо. Знакомые молочно-серые глаза и плавные мягкие складки мясистого лица. Председателю Сената, занимавшему положение номинального главы парламента, по слухам, было больше 250 лет, не считая анабиоза и прочих скидок на релятивистский возраст, не по имперскому абсолютному времени. Однако его на редкость старческое лицо никогда не казалось Наре настоящим. На Фатаве, планету, которую Дрекслер представлял в Сенате, хирургическое старение было так же модно, как омоложение. Престарелый салон вяло откашлялся. Этот сухой звук был подобен тому, что возник бы, если бы кто-то медленно высыпал на стекло пригоршню щебня. Поднимаясь по ступеням форума, сенатор Оксом сложила в щепоть пальцы левой руки. Это был знак для включения связи с советниками. Другие голоса, звучавшие в инфоструктуре Сената, утихли. Ответственный секретарь просветил Нару относительно повестки дня. После того, как программа на день была утверждена, Нара спросила: «Где Роджер?» Ритуал утреннего утверждения программы дня обычно проводил Роджер Найлс, ее консультант по особо важным делам. То, что сегодня она не услышала привычного голоса, взволновало Нару Оксом, и к ней вернулась прежняя тревога. «Он погрузился, сенатор», — ответил секретарь. «Все утро проводит глубинный анализ ситуации, но он просил вам передать, чтобы вы при первой возможности повидались с ним лично». Утреннее беспокойство нахлынуло с новой силой. Найлс был крайне необщительным человеком. Если он так настаивал на встрече, значит, у него имелись какие-то серьезные новости. «Понятно», — негромко произнесла Оксом, гадая, что же такого узнал ее старый консультант. «Включите мою синестезию на полный спектр». Ее распоряжение было немедленно выполнено. Заработали вторичные и третичные слухи зрения, расцвели знакомым вихрем ее личной конфигурации. Таблички с именами, кодированные цветом в соответствии с партийной принадлежностью, и снабженные результатами недавних голосований, появились над головами других сенаторов, сходящих по ступеням. Поле зрения обрамили диаграммы реакции на результаты голосования со стороны сетевых политоманов. Стоило завершиться голосованию даже по процедурным вопросам, и эти диаграммы начинали волноваться, их словно раздувало ураганным ветром. Сопровождаемые еле слышными тонами, появились последние сообщения с экрана персонального компьютера парламентского руководителя той партии, которой принадлежала Нара. Законопроекты, которые имели все шансы пройти, сопровождались мягкими и стройными аккордами. Те же билли, которые, скорее всего, должны были провалиться, получали в качестве аккомпанемента диссонирующие интервалы. Нара Оксом вдыхала этот поток информации, как пассажир, взобравшийся на палубу парохода, подышать свежим воздухом. Это мгновение на грани власти перед тем, как нырнуть и потеряться, восстановило ее уверенность. Суматоха и суета политики давали Наре то, что другим бы дал альпинизм, а может быть, извращенная жестокость, а может быть, первая сигарета, выкуренная перед утренним душем. Сенатор направилась к своему офису. Нара Оксом часто думала о том, как могла вершиться политика, когда еще не было изобретено вторичное зрение? Как мог человеческий разум впитать все необходимые сведения без искусственной синестезии, без распространения зрения на другие центры головного мозга? Она могла представить, что без синестезии можно обходиться в других видах деятельности, водить воздушные суда, торговать, делать хирургические операции. Люди, занимавшиеся всем этим, могли сосредоточиться на одном образе, одной картине. Но в политике это было невозможно. Не накладывающиеся друг на друга слои зрения, способность заполнять данными три поля зрения и два слуха – все это было прекрасной метафорой самой политики как таковой. Проверки, балансы, сопоставление величин, уровни власти, денег, риторики. Несмотря на то, что медицинская процедура, делавшая все это возможным, вызывала странные психические отклонения у одного из 10 000 реципиентов, кстати, эмпатия у Оксом была именно таким отклонением, она не могла представить себе мир политики, многообразный, метущийся, без синестезии. Она пробовала перебегать к старым досинестезическим дисплеям, рассчитанным на обычное поле зрения, но от них у нее возникала клаустрофобия. Разве в Сенате кто-то поверил бы лошади в шорах? Беспокойство, которое мучило ее все утро, снова вывалилось на нару. Чувство казалось смутно знакомым, как кажутся порой запахи и прочие аспекты дежавю. Нара попыталась установить причину своей тревоги, сравнила ее с волнением перед выборами, важными голосованиями в Сенате на больших приемах в ее честь. Все это ей вспоминалось легко. Она жила, постоянно сражаясь с этим волнением, стоически выдерживая его и даже находя в нем удовольствие. Она и волнение были старыми приятелями. Волнение. Младшая сестренка безумия, с которым даже лекарства не могли справиться до конца. Но нынешнее чувство было слишком зыбким. Нара никак не могла уловить его причину, начало, точку отсчета. Она смотрела на запястье. На табло подкожного инъектора радостно мигал зеленый огонек. Значит, дело было не во вспышке эмпатии, об этом лекарство позаботилось. Но впечатление создалось именно такое. Добравшись до зоны своего офиса, Нара быстро прошла мимо советников и нескольких питавших радужные надежды лоббистов и направилась прямиком к мрачному логову Роджера Найлза в самом центре ее владений. Никто не дерзнул последовать за ней. Двери кабинета Найлза мгновенно открылись. Нара вошла, сбросила с гостевого стула стопку выстиранных и выглаженных сорочек и села. «Я здесь», — сказала она негромко, постаравшись не выдать волнения. Она понимала, что если проявит нетерпение, то личный интерфейс киберинтеллекта Найлза отвлечет его от потока информации. Пусть уж лучше он вернется в реальный мир самостоятельно. Лицо Роджера выглядело вяло, полусонно, но в ответ на слова Нары он вздернул брови, и на его высоком лбу залегли морщины. Один палец на его правой руке дрогнул. Советник казался совсем маленьким за этим столом, круглым чудовищем, окольцевавшим Найлза, будто некий гигантский аппарат жизнеобеспечения. Сенатор Оксом только недавно узнала, что в бесчисленных ящиках этого стола хранятся только одежда, обувь да несколько аварийных пайков, полученных от военных лоббистов. Роджер Найлз полагал, что привычка по вечерам возвращаться с работы домой представляет собой непростительную слабость. «Что-то плохо, да?» – спросила Нара. Палец на руке Найлза снова дрогнул. Он постарел. Нара провела в анабиозе всего 3 месяца, но за время ее краткого отсутствия висков Роджера успел коснуться иней седины. Сотрудникам Оксом разрешалось прибегать к криотерапии во время отпусков, но Найлз делал это крайне редко. Он предпочитал работать на протяжении всех декад сенаторского срока Оксом и поэтому старился у нее на глазах. «Одиночество сенатора», — подумала Оксом. Мир вертелся слишком быстро. Сенаторов избирали, или назначали, или покупали, или они сами пробивались к этому посту в зависимости от традиций планеты, на срок в 50 лет, что составляло половину столетия по имперскому абсолютному времени. Империя воскрешенных жила, как медленно эволюционирующий зверь. Даже здесь, в области плотных скоплений, ближе к ядру галактики, 80 населенных планет занимали пространство в 30 световых лет в поперечнике, и поэтому острота войн и оживленность торговли и миграции сдерживались из-за удручающе низкой скорости света. Имперскому сенату нужно было охватывать взглядом огромное пространство. Как правило, салоны проводили до 80% своего сенаторского срока в анабиозе, покуда Вселенная вершила свой путь. Они принимали решения с отрешенностью гор, взирающих за облачных высот на то, как меняют русло, текущие внизу реки. Планета, которую представляла в Сенате Нара Оксом, неизбежно изменилась за первое же десятилетие срока ее сенаторства. Путь от Восхолда до дома занял 5 абсолютных лет. Ко времени ее возвращения прошло бы 60 лет, все ее друзья сильно постарели бы или умерли, 3 ее племянников стали бы пожилыми людьми. Вот и Найл старел у нее на глазах. Сенат очень много требовал от своих членов. Но не всех время могло похитить. Оксом обрела нового близкого человека. Он стал ее возлюбленным. Капитан звездолета, ее соратник по несчастью в растягивании времени. И хотя сейчас любимого не было рядом, и он находился на расстоянии в несколько абсолютных лет, где-то ближе к краю галактической спирали, Оксом начала приспосабливать свои анабиозные спячки к его релятивистской временной схеме. Вселенная скользила мимо них обоих с приблизительно одинаковой скоростью. И когда он вернется, для него и для нее пройдет почти одно и то же число лет. Сенатор Оксом откинулась на спинку стула и переключила половину своего сознания на восприятие политических данных за счет вторичных чувств. Но заниматься чем-то было бесполезно. Оставалось ждать, пока Найлс вынырнет окончательно. Сенатор Оксом в качестве политического деятеля совершенно не походила на своего главного консультанта. Она воспринимала Сенат как целостный организм, как зверя, которого можно в чем-то приручить, а в чем-то хотя бы понять. Найлс, напротив, жил под лозунгом того, что всякая политика локальна. Его богами были подробности. Кабинет был заставлен компьютерной техникой, которая позволяла Найлзу держать связь со всеми 80 планетами и знать обо всем, что там происходило каждый день. Голодные бунты на Мирзаме, религиозные теракты на Веридане, повседневные перипетии на рынках цен, этнические конфликты, медиарасследования и все это в реальном времени по системе квантовой связи. Привилегии советника позволяли Найлзу наблюдать за внутренней деятельностью новостных агентств, финансовых консорциумов и даже за частными контактами тех, кто был достаточно богат для отправки данных по трансветовым каналам. И все это Найлз был способен анализировать и синтезировать в своем удивительном мозге. Сенатор Оксом была знакома со своими коллегами лично, и ей были видны их острые углы, мелкое тщеславие и пристрастие. Но Роджеру Найлзу сенаторы виделись сложными существами, составленными из данных, ходячими расчетными палатами для всего обилия информации, сыпавшейся на них с родных планет. Они молча просидели друг напротив друга еще несколько минут. Палец на руке Найлза снова дрогнул. Нара терпеливо ждала, понимая, что это неизбежно. В кабинете было темно. Хрустальные колонки компьютерного оборудования возвышались вокруг, будто возведенные насекомыми стеклянные города. «Наверное, их могли бы выстроить светлячки», — думала сенатор. На поверхности кристаллов играли радужные блики. Солнце проникало в комнату сквозь крошечные дырочки в синтетическом пологе, тянувшемся вдоль стеклянного потолка. Оксом раздраженно взглянула вверх. Отверстия шириной в миллиметр среагировали на ее взгляд и немного расширились. Она почувствовала тепло солнца на кистях рук, развернула их ладонями вверх, а тыльной стороной ощутила приятный холодок от металлической крышки стола. В этом пятнистом освещении лицо ее главного консультанта казалось покрытым тонкой дырчатой вуалью. Роджер открыл глаза. «Война», — сказал он. По спине у сенатора Нары Оксом побежали мурашки. «Я просматриваю данные о снижении имперских налогов по всем дальним планетам», — продолжал Роджер Найлс и постучал кончиком пальца по правому виску, так, словно его голова представляла собой карту империи. «Во всех системах, находящихся на расстоянии до 4 световых лет от Ирихской границы, экономика развивается на дотационной основе благодаря воскрешенному. И вот теперь партия Лакеев вела параллельные меры в области этой поддержки. Все утро они обсуждали этот законопроект, и вот, пожалуйста». «Это война? А может быть, извечный патронаж?» — с сомнением спросила Оксом. Воскрешенный император и сенат занимались взиманием налогов отдельно, и их источники доходов были очерчены столь же четко, как линия Рубикона вокруг здания форума. Но каким бы раздельным ни предполагалось существование императора и правительства, партия верности, верная своему названию, всегда все делала в угоду императору. А особенно тогда, когда помогала своим избирателям на родных планетах. Позиции партии верности были традиционно сильны на дальних планетах и вообще на окраинах империи, в опасной близости от соседей, представителей иных культур. В принципе, я бы сказал, что это обычная милостыня для верноподданных, отозвался Найлс. Но ведь регионам, расположенным ближе к ядру галактики и лежащим по другую сторону спирали, этих милостей не достается. Напротив, их просто-таки обдирают. За последние 12 часов только и вижу, что повышение налогов с авторских гонораров, с титулов и помилований. Даже имперские суды на 100 лет и те взыскиваются. Пока денежки, конечно, не помечены, но такими суммами могут ворочать только военные. «Следовательно, деньги идут на укрепление флота и оборону внешних пределов», — проговорила Оксом. Это походило на войну с риксами. Вливание в фонды армии — утешение для регионов, которым грозило нападение врагов. Найл склонил голову к плечу, так, словно кто-то шепнул ему на ухо. «Рабочие фьючерсы на Фатаве сегодня утром упали на 3 пункта. На 3. Видимо, призывают резервистов. Теперь некому даже полы подметать. Оксан покачала головой. О чем только он думал, воскрешенный император. Прошло 80 лет после вторжения риксов, так зачем же провоцировать их сейчас? Немногочисленные риксы были, тем не менее, невероятно опасны. Замысловатые технологии, которые они развивали в угоду своим богам гигантским разумом, превращали риксов в самых смертельных врагов империи. Больше того, войны с ними всегда приводили к результатам меньше нулевых. С риксов было почти нечего взять. У них и собственных планет, по сути, не было. Они засевали миры своими гигантскими разумами и двигались дальше. Они служили спорами для существ планетарного масштаба, которым поклонялись и были скорее культом, чем цивилизацией. Но если риксов обижали, они никогда не оставались в долгу. «Зачем воскрешенному императору понадобилась новая война с риксами?» – высказала свои мысли вслух Оксом. «Есть какие-то сведения о конкретных диверсиях?» Она мысленно прокляла секретность, царившую в имперском государственном аппарате. В Сенат крайне редко поступали подробные сведения военной разведки. Что же там происходило в этой далекой тьме? Нара Оксом поежилась, подумав об одном единственном человеке, которому, вероятно, грозила опасность, но сразу же отбросила эту мысль. «Как я уже сказал, все это произошло за последние несколько часов», — сказал Найлс. «Необработанных данных с фронтира за это время у меня нет». «То ли эти данные спешки не обработали, то ли империалы скрывают свои планы», — заключила Оксом. «Что ж, теперь они, как говорится, сбросили покров», — закончил свою мысль Найлс. Оксом особым образом переплела пальцы. Этот жест вызывал в ее сознании глубокую, непроницаемую тишину. Все утихло. Голоса ораторов салонов, гул поступивших сообщений и жалоб, пульс голосования, гомон болтовни. «Война», — думала она, — «желчная обитель тиранов. Обитель, где могут порезвиться боги и те, кто желает стать богами. И что самое противное, профессия ее нового возлюбленного. Уж лучше бы у воскрешенного императора была на редкость веская причина для объявления войны». Сенатор Оксом откинулась на спинку стула и посмотрела Роджеру Найлзу прямо в глаза. Она немного расслабилась и позволила своему сознанию начать строить планы. Ее мысли вертелись вокруг четко очерченных возможностей Сената. Она искала точку опоры, с помощью которой можно было бы изменить курс, намеченный императором. И как только ощутила прилив холодной уверенности политической власти, так тревога сразу отступила. «Наш воскрешенный отец вряд ли пожелает прислушаться к нашим советам. Наше утешение ему тоже вряд ли нужно», — проговорила Оксом. «Но все же попробуем привлечь его внимание». Капитан. До тех пор, пока Лоурен Тузею не исполнилось 12 лет, он был, что удивительно, самым высоким из своих одноклассников. Не самым сильным и не самым быстрым. Просто долговязым неуклюжим мальчишкой, в мире, где в фигуре ценились ловкость и компактность. Задолго до рождения Лоурента на Ваде избрали губернатором, а потом многократно переизбирали, невысокую, плотного телосложения женщину, которая всегда стояла, сложив руки на груди и широко расставив ноги. Не дать не взять символ стабильности. Когда Лоуренту исполнилось 7 стандартных лет, он стал молиться воскрешенному императору, дабы тот сделал так, чтобы он, Лоурент, перестал расти. Однако путь к небу упорно продолжался. К 11 годам уже поздно было просто перестать расти. Лоурент миновал отметку среднего роста для взрослого ваданца. Он умолял воскрешенное божество уменьшить его, но киберкомпьютер, обучавший Лоурента биологии, объяснил, что рост вниз с научной точки зрения маловероятен, по крайней мере, в течение ближайших 60 лет. А на Ваде не было принято молиться воскрешенному императору об изменении законов природы, ибо это были, в конце концов, и его законы. Всегда отличавшийся логичностью Лоурен Зей стал просить императора о единственно возможном решении возникшей проблемы. О том, чтобы он сделал и его однокашников ростом повыше, чтобы подросли перы империи или чтобы произошел какой-нибудь демографический сдвиг, в результате которого Лоурен был бы спасен от участи изгоя. В том же году, во время летнего семестра, в школу, где учился Зей, прислали группу учащихся с планеты Крупрейх, отличавшейся низкой силой притяжения. Это были беженцы, изгнанные с родной планеты эпидемией новогерманского гриппа. Долговязые рейхерцы были неуклюжи и сутулы, вечно падали в обмороки и говорили с жутким акцентом. Они выжили и приобрели иммунитет к гриппу, но, конечно, их подвергли санитарной обработке, И бежали они не столько от самого вируса, сколько от последствий эпидемии, выразившихся в чудовищном сокращении количества населения. Но несмотря ни на что, клеймо заразных прилипло к ним и не желало отлипать. И к тому же они были такими безобразно высокими. Зей стал их самым жестоким мучителем. Он достиг вершин в искусстве нападения на рейсы сзади. Ставил им жесточайшие подножки. Он рисовал на полях церковных молитвенников карикатурные фигурки ростом в целую страницу. Ни один Лоурнт вел себя таким образом. Рейхерцев настолько изводили, что через месяц после их появления в школе всех учащихся собрали на футбольном поле у воздушного экрана. На гигантском пространстве экрана, над полем, где Лоурента так часто унижали низкорослые и более ловкие футболисты, ученикам продемонстрировали кадры, снятые во время пандемии на круп рейхи. Это была чистой воды пропаганда, искусство которым ваданцы справедливо славились, рассчитанная на то, чтобы устыдить местных детишек и добиться того, чтобы они перестали измываться над приезжими. Отснятый материал, конечно, подвергся эстетической цензуре. Мертвых показывали завуалированно, чтобы не были видны жуткие язвы, вызываемые новогерманским гриппом. Семейные фотографии до эпидемического времени были изменены, чтобы показать, как прогрессировала болезнь. Один за другим члены семейства ретушировались, пока не оставалось всего несколько улыбающихся счастливцев, которым удалось остаться в живых, и их руки обнимали темные призрачные силуэты умерших. Последняя из показанных картин представляла собой серию снимков площади Рейха в Боннбурге, сделанных на протяжении всех воскресений за последние 4 года. Толпы туристов, гуляк, торговцев и обычных пешеходов медленно уменьшались, потом, казалось, количество людей стабилизировалось, а потом резко пошло на убыль. А потом по огромному листу меди прошагала одинокая фигурка. И хотя лишь сверху было ничего не видно, этот человек в страхе сутулился и втягивал голову в плечи, словно над ним кружила какая-то хищная птица. 12-летний Лоурен Зей сидел с раскрытым ртом посреди сдавленной тишины. Так молчат только пристыженные дети. И в голове его крутилась одна и та же фраза. «Что я наделал?» Когда воздушный экран померк, Зей опрометью сбежал вниз по ступеням. Его пытался остановить классный руководитель, но мальчик отбросил руку. Он спрятался под трибунами и рухнул на колени на кучу мусора. Молитвенно сложив руки, он принялся просить прощения. Он не просил императора об этом. Откуда ему было знать, что ответом на его молитву о более рослых одноклассниках станет пандемия гриппа на круп рейхе? Чуть ли не касаясь губами земли, он вдохнул запах окурков, бутылок от медового вина и гнилых огрызков фруктов, валявшихся под трибунами. От этого зловония Лоурента стошнило прямо на молитвенно сложенные ладони. Горько-кислая жижа обожгла рот и нос. До вечера у него руки остались чуть липкими и пахли блевотиной, как он не отмывал их, как не оттирал. И словно где-то внутри щелкнул какой-то выключатель, стоило встать на молитву, и возвращались воспоминания о том мгновении стыда и тошноты. Утренняя церковная служба вызывала в глотке кисловатый привкус. А когда где-нибудь на громадных воздушных экранах возникало изображение воскрешенного императора и толпы народа восторженно кричали, глядя на него, желудок Лоурента наполнялся желчью. Больше Лоурент Зей никогда не молился воскрешенному императору. Он никогда не пил спиртного, потому что в каждом тосте ваданцы просили у воскрешенного божества удачи и здоровья. И даже когда кадет Зей ожидал известия о зачислении в имперскую академию флота, он по ночам молча лежал в постели, пока не засыпал, и вспоминал все просчеты и удачи за 6 недель вступительных испытаний, но не молился. И вот теперь, 30 субъективных лет спустя, сидя в кресле капитана флота Его Величества фрегата «Рысь», капитан Лоурен Зей вдруг поднес руки к лицу. Он до сих пор ощущал горечь того давнего стыда. «Сделай все как надо», — хрипло требовательно прошептал он. «Что до меня, то я хочу вернуться к моей возлюбленной. Что до нее, то она, черт подери, твоя сестра». Горькая молитва завершилась. Зей опустил руки и открыл глаза. «Запуск!» — скомандовал.